Главное, с кем? Олег. Москва, 1984 год, февраль. На привычном месте их встреч перед матчами около газетного стенда в Лужниках Олег нервничает, смотрит на часы. «Лаврентьев, бегом! Последняя игра перед Олимпиадой. Раскатка через 5 минут», — кричит второй тренер. В углу одной из наклеенных на стенд газет, на первых полосах каждой из которых одинаковые фото с одинаковыми текстами речи Андропова, Олег быстро пишет. «Смотри трансляции из Сараева. Каждая забитая шайба для тебя». Таня дома около телевизора, на экране которого вместо олимпийской трансляции кадры похорон Андропова. Татьяны нет среди тех, кто встречает олимпийских чемпионов Шереметьева. Во время митинга чествования чемпионов в аэропорту за спинами команды Олег пробирается к телефону-автомату, набирает номер. Звонки в квартире Татьяны, она у телефона, но трубку не берет, плачет. В углу газетного стенда на месте их встреч Олег вешает маленький брелок с олимпийским талисманом, волчонком Вучко. Олег. Москва, 1988 год, ноябрь. Старуха в больнице, герой одной из предыдущих серий про любовь в другие десятилетия, которой Таня рассказала свою историю, говорит: «И вы позволили ГБ угробить вашу любовь? Я обычно поступала наоборот». Таня увидит в окно идущего к больнице Олега и снова сбежит. Он войдет в палату, спросит, где она. Старуха покажет в окно, где по первому снегу, почти раздетая, в больничном халате, Таня ловит такси. «Она не хочет меня видеть?» «Слишком хочет. Так хочет, что не может», — ответит старуха. «То же самое мне недавно сказал психоаналитик в Канаде. Я заплатил ему чертову прорву денег, а он сказал то же самое. Вы оба так хотели, что не могли». «Она вам все рассказала?» — спросит Олег у старухи. «Это я рассказала ей все. Что вы можете понимать про себя и про любовь в свои 25?» «Мне уже 28». «Это, конечно, намного больше», — кокетливо улыбается старуха. «Это сейчас вам кажется, что все главное позади. И только потом начнете понимать, что главное — никого любить, с кем жить, от кого рожать. Главное — с кем встретить старость. Хотелось бы до старости успеть». Олег в больничном коридоре замечает, что навстречу ему идет телевизионный начальник, разговаривающий с врачом. Резко делает шаг в сторону, в перевязочную, чтобы его не заметили. Медсестра в перевязочной в изумлении. Что за день? Сначала сама Малинина в ее отделении, теперь сам Лавр. Олег прикладывает палец к губам, предупреждая радостный возглас медсестры. Голос лечащего врача. «Да успокойтесь вы, ничего страшного с вашей женой не случилось. Через день-два выпишем. Правда, еще пару месяцев по телевидению придется показывать ее только с правой стороны. Но все пройдет. На ребенке не отразится, она на третьем месяце», — спрашивает начальник у врача. А медсестра в перевязочной видит, как Олег меняется в лице. «Вам плохо?» Олег на старом месте их встречи около стенда в Лужниках, газеты на котором теперь пестрят перестроечными лозунгами и почти раздетыми девушками. Что-то пишет в углу свежего выпуска «Московских новостей» на полях интервью Михаила Бочарова про эксперимент по хозрасчету в народном концерне «Бутек». Что именно пишет, не видно. Из-за его спины выглядывает только последнее слово «Вместе».